Думайте о будущем. Первое наиболее важное качество, которое вам требуется выработать, это ориентация на будущее. Ориентация на будущее – это еще одна отличительная черта всех преуспевающих людей. Особенно тех, кто поднялся до позиции лидера и несет огромную ответственность на работе, в обществе и личной жизни. Было проведено около 3300 исследований, целью которых было отыскать общие качества, присущие всем великим лидерам в истории человечества. В итоге было обнаружено одно качество, свойственное всем лидерам – умение видеть будущее. Лидеры могут его видеть, остальные – нет. Лидеры видят лучшее будущее для себя, своей семьи и своей организации. Они видят прекрасное будущее, а затем начинают работать, чтобы воплотить его в действительность. Те, кто ориентирован на будущее, думают о нем большую часть времени. Они предпочитают думать о том, куда идут, а не о том, где были. Они задумываются над тем, что будет возможным через месяцы и годы, но не зацикливаются на прошлом, которого все равно уже не изменишь. К сожалению, в нашем обществе насчитывается менее 10% людей, которые смотрят исключительно в будущее. Подавляющее большинство сосредоточено либо на настоящем и сиюминутных удовольствиях, либо на прошлом и на том, что с ним уже случилось. Как можно определить, является ли человек нацеленным на будущее? Задайте ему всего лишь один вопрос. Если бы через 5 лет ваша жизнь была идеальной, то какой бы она была? Тот же вопрос вы можете задать и себе. Люди, ориентированные на будущее, ответят вам, не задумываясь ни на секунду, поскольку они часто размышляют над этим. Такие люди абсолютно точно знают, какой они хотят видеть свою жизнь через 5 лет. Для них не составит труда рассказать, к чему они стремятся и что хотят получить от жизни. Такие люди не просто знают, куда они идут, но и зачем им туда идти. Мысленным взором они видят четкие картины своей работы, дохода, семьи, стиля жизни, здоровья и достижений. Люди, ориентированные на настоящее или прошлое, имеют весьма туманное и расплывчатое представление о своем будущем. Они редко задумываются над ним и могут раздражаться, если вы попросите их описать будущие цели. В таком контексте ясность приобретает огромное значение. Преуспевающие люди исключительно ясно представляют себе, кто они есть, что хотят и как могут это получить. Неудачники обычно затрудняются четко это определить. Одно очень эффективное упражнение, которое вы можете попробовать, чтобы задать направление мышлению и быстрее добиться нужных результатов, называется идеализацией. Идеализируя, вы постоянно представляете себе оптимальное решение или последствия любой жизненной ситуации. Вы мысленно переноситесь на 3-5 лет вперед, а затем создаете мысленный образ той жизни и той карьеры, которая была бы для вас идеальной во всех отношениях. Визуализируя и идеализируя совершенное будущее, вы освобождаете свой разум. На мгновение вы представляете, что вас не сковывают никакие рамки касательно того, кем вы можете быть, что делать и чем обладать. Представьте, что вы владеете всеми нужными знаниями и опытом. Представьте, что в вашем распоряжении имеются все необходимые деньги и ресурсы. Представьте, что у вас есть все друзья и связи. Представьте, что у вас есть все возможности и шансы. Представьте, что если вы можете об этом мечтать, вы можете это реализовать. Составьте список всего, что вы стремитесь получить от жизни и от работы в будущем, как будто успех всех ваших начинаний зависит исключительно от того, насколько ясно вы их себе представляете. Если вы женаты или замужем, сядьте вместе с супругой или супругом и составьте вдвоем список желаний. Спросите себя, что бы мы стали делать, если бы завтра выиграли 10 миллионов долларов, не облагаемых налогом? Если бы у вас были все деньги и время, которые вам нужны, а вы могли бы стать тем, кем хотите, что бы вы поставили на первое место? Чем больше ясности вы сможете добиться при описании своего идеального будущего, тем с большей вероятностью вы сможете его для себя построить. Вы не можете попасть в цель, не видя ее. Ясность первостепенна. Создайте образ 5-летнего будущего. Как писал знаток бизнеса Питер Друккер, мы слишком переоцениваем собственные достижения за год, но слишком недооцениваем возможные достижения за 5 лет. Проводя корпоративные занятия по стратегическому планированию, я всегда включаю это упражнение. Я прошу сотрудников представить идеальный образ их компании через 5 лет. По моей просьбе они составляют специальную статью, посвященную данной теме. Вопрос звучит так. Как бы вы описали эту компанию, если бы это была самая лучшая компания во всей отрасли? Затем мы ходим по комнате и записываем ответы на лекционных плакатах или досках. Обычно мы генерируем около 20-30 идеальных описаний состояния компании через 5 лет. После этого мы обсуждаем ответы и расставляем их по степени важности, определяем очередность и выясняем, какие из них являются причиной, а какие следствием. В итоге мы сходимся на 3-5 наиболее значимых идеальных представлениях о будущем компании через 5 лет. Уточнив эти представления, мы переходим к разработке стратегии при помощи вопроса «Как?». Это одно из самых важных и могущественных слов, которые вы можете применять в каждой жизненной ситуации. Четко представив себе, чего вы хотите, вам остается задать всего лишь один вопрос. Как я могу этого достичь? Данный вопрос заставляет вас быть одновременно и позитивно настроенным, и ориентированным на будущее. Слово «как» дает возможность пробудиться в вашей креативности. Регулярное употребление этого слова подобно нажатию на педаль газа вашего мозга. Чем чаще вы задумываетесь «как» над любым вопросом, целью или мечтой, тем больше у вас появится идей, позволяющих вам претворять мечтания в реальность. Самое главное в таком подходе заключается вот в чем. Думая о будущем и размышляя над тем, каким образом превратить его в действительность, вы начинаете положительнее и оптимистичнее относиться к настоящему. Вы ощущаете прилив энергии и энтузиазма, рост уверенности и собственной силы. Вы обретаете мотивацию и испытываете преданность работе. Ваше общение становится более избирательным и эффективным. Группа людей, сплоченная вокруг общей идеи, стремящаяся общими усилиями претворить ее в жизнь, может стать ядром непобедимой команды. Подобное видение будущего мотивирует и вдохновляет людей работать на таком высоком уровне, какого они никогда не демонстрировали. Этот идеальный образ или картина выступает своеобразным указателем как для индивидуального, так и для корпоративного принятия решений. Испытывайте себя каждый день. Вся наша жизнь – это своего рода испытание. Нас постоянно проверяют на прочность успехи, неудачи и всевозможные неожиданности. Ваша реакция на окружающий мир и происходящие события и есть то испытание, которое вам приходится проходить и выдерживать. Вероятно, самое тяжкое испытание – ваше умение думать и говорить о своем будущем, о том, к чему вы стремитесь и куда идете. Эти мысли должны стать точкой фокуса вашего мышления, тем крестиком, который определяет направление жизни. Испытание, которое вы либо выдержите, либо провалите, в зависимости от того, чем большую часть времени заняты ваши мысли.